Подошла. И сегодня пятница, день поста и молитвы. Ну, так, нужды сегодняшнего дня – это вот о страждущих по воле Божьей, о пробуждении верующих в зарегистрированных общинах. И хотелось бы, чтобы сегодня мы еще могли бы вот и помолиться, и присоединить нужду, ну, нашу нужду, нашего служения. Вот сегодня темы такие были, вот, отношение вот, к детям, отношение к новообращенным, как нам вот, принимать, как относиться, как это все вот, правильно нам строить наши отношения. Я хотел бы один короткий текст прочитать перед нашей молитвой, и мы будем молиться. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих, очень знакомый стих. Первую часть стиха. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Почему мы обращаемся к Богу в молитвах? Почему мы не устаем это делать? Потому что Бог отвечает на молитвы. Если бы наши дети подходили к нам с вопросами, а мы бы никогда ничего не отвечали. Они бы продолжали это делать? Они бы перестали это делать. И как хорошо, что у нас есть тот Господь, который слышит наши молитвы и отвечает на них. Как-то я в кругу друзей задал вопрос. Там были и молодые, и постарше. Можем ли мы перечислить ответы Божьи на наши молитвы? Один молодой человек так ответил, говорит, на мои молитвы Бог, похоже, не отвечает. Немножко так вот пришлось вопросы ему задать несколько. После этого он говорит, так что, оказывается, Бог отвечает на мои молитвы? А у него какая трудность была? Он женился, семья, уже ребенок есть. И он говорит, я много молился, чтобы Бог меня послал в дом. А Бог не отвечает. Как не отвечает, говорю? Ты живешь уже в своем доме? Это я своими руками заработал? Знаешь, сколько я силы вложил и здоровья туда? Подожди, а сколько здоровья и силы откуда ты взял? Ты молился, Бог тебе дал силу. Здоровье, Бог тебе дал заработать, Бог тебе дал все необходимое, и ты за 2 года живешь уже в своем доме. И ты говоришь, Бог не отвечает на твои молитвы. Он говорит, а я представлял так, что сразу раз мне кто-то и подарил дом. Я помолился, мне машину привезли. Я помолился, мне еще что-то дали. Братья и сестры, Бог отвечает на молитвы. Но Бог отвечает не всегда так, как мы хотели бы. И Бог не всегда отвечает так быстро, как мы хотели бы. А иногда Бог отвечает даже быстрее, чем мы это и предполагаем. Потому что Он Бог, и Он знает и как, и что нам ответить. И как хорошо, что у нас есть такой Бог, который и слышит, и отвечает. И пусть Бог поможет, чтобы наша вера, упование никогда бы не могло бы ничто разрушить, чтобы мы могли твердо всегда имели веру, что Бог – это наш Бог, который и слышит, и отвечает. И сейчас мы помолимся этому Богу. Аминь. Склонимся.